Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? А вот пост, который я избрал. То есть, с чего он начинается, пост? Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из страны твоей ярмо, перестаешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Вот то, о чем мы говорили. Поднимать перст. А ты? А она? Поднимать перст. То есть, значит, вот так палец поднимать. А просто показывать на другого, какой он плохой, какой я хороший. Вот это будет пост. То есть для того, чтобы пост был эффективным, полноценным, то есть насколько можешь, развяжи свои узлы с другими. Обидел — попроси прощения. Тыкал пальцем, какой ты есть, значит, попроси прощения у Бога и у того, кого обидел этим, и тогда это будет пост. Но, ну, это каждодневное поведение, это не просто, чтобы что-то особое поведение требует от нас в день поста. Ну, особо тщательного поведения, но это норма поведения должна быть у христианина. Скажите, можно ли поститься за несколько нужд одновременно? Как правило, одна. А все дело в том, что эти несколько нужд бывают только потому, что есть корень вот этой проблемы. И когда решается самый главный вопрос, тогда отпадают все остальные. А поняли меня, что я сказал? Поэтому одна нужда. Но головой очень трудно выделить главную, когда 3-4 берут за горло. Такое у вас бывало когда-нибудь? Ну, наверное, и у вас уже бывало так, когда не одна, а потом очень тяжелая. Почему я сказал, есть Дух Святой? Когда мы дадим ему свободу, если даже мы не будем знать, с чего нам начать, все нужды тяжелые, все надо представить, то он выберет главную, с которой можно начинать и решать все проблемы. И для меня лично неважно, моя голова это поняла или не поняла. Я просто верю, когда я молюсь, что Бог, Дух Святой через меня молится о том, о чем надо молиться. Он никогда не перепутает порядок. Понимаете меня хорошо? Без Духа Святого это очень трудно сделать. Болит вам голова? Я простой пример всегда привожу, одинаковый. Вы будете молиться о чем? Что: Господи, исцели мою головную боль, да? Но когда будет молиться Дух Святой, он будет молиться так. Ну, может быть, не всегда так. Господи, удали с ее сердца обиду. Она не спит ночами, не может в порядок привести свое сердце, и от этого мучает, это у нее болит голова. То мы разом будем молиться, голова болит. Когда Дух Святой будет молиться, будет освободить ее сердце. Потому что вот это причина ее головной боли. Вот это причина неустройства. Гордость – это причина неуживчивости в семье. Неспособность перенести оскорбительное. Оскорбили вас. Почему вы плачете? Потому что есть гордость. Если бы не было гордости, ну и пусть, какая разница? Какая разница мне, что вы бы мне сказали? Или какая разница вам, что я о вас сказал? Если у вас нет гордости, посмеетесь надо мной и скажете: ну говори, говори. А если есть, о, на всю область пойдет. Разборки, своды, почему сказал, да зачем сказал. Ну это проблема не столько того, кто сказал, сколько моя личная. Уловили смысл? Поэтому, когда молится Дух Святой, он решает проблемы часто, не с той стороны начинает, как мы разумом, головой. Конечно, если мы получили откровение от Господа, то и разумом, и внутренним человеком будем одно и то же говорить. Поэтому, если кто не крещен Духом Святым, просите. Это то незаменимое, ну, оружие, наверное, не назовешь, даже молитва оружие, а личность, без которой сегодня очень трудно правильно решать проблемы, очень тяжело молиться. И вот то, что мы сегодня учим, что молитвы бывают ходатайственные, бывают военные, бывают рабочие, это для головы. Это для головы. А для моего духа это не важно. Он будет молиться той молитвой, которой надо. А если головой надо, да, мне надо все знать. Потому мы сегодня имеем очень большое преимущество перед другими людьми. Мы имеем возможность иметь Дух Святой в сердце и пользоваться Его помощью, пользоваться Его мудростью в проблемах, которые встречают нас на пути. Пожалуйста, еще. Можно ли во время поста молиться Духом? Можно, все можно. Апостол Павел говорил так: буду молиться Духом и буду молиться умом. Говорит, когда мой дух молится, то ум остается без плода. Что такое без плода? Плодом мы насыщаемся. И когда мы головой помолились, за все, за что пришло нам на разум, мы довольны, все сказал. А тогда уже начинаем молиться духом. А он уже будет не совсем идти на поводку нашего разума. Но уже накорми свой разум, чтобы он успокоился, и тогда давай дальше. Потому что просто, ну, разумом много, но не помолишься. То час, два, потом иссякает, все переберешь. А когда молишься Духом Святым, ты можешь молиться сутками, и мало будет. И будет мало. И я заметил одну такую особенность, что когда я был в длительных постах, я спал в сутки, но не больше час-полтора за все время. Кажется, наоборот надо, чтобы было. Изнемогаешь уже спать и спать. А в самом деле не спишь. Целые ночи молишься, и хорошо. Уже, правда, когда я выхожу с поста, я уже могу 12-13 часов без просьбы проспать. Бывает такое. А так вообще, ну, не надо бояться вот этого. Тогда нарушаются вот эти наши плотские законы, вступают в силу духовные, и получается очень хорошо все. Когда вы будете это делать, то Бог будет не просто благословлять вас, Он будет и вам подсказывать, где вы теряете силу, где вы делаете не то, что надо. Потому что, как правило, Бог очень редко обличает людей очень прямо при людях. А когда Бог будет лично с вами иметь, Он будет прямо говорить вам то, что ни за один сосуд не скажет. Вы меня поняли хорошо, о чем я говорю? Потому что не все, чего не, допустим, Бог может сказать открыто. Он знает наши сердца, знает нашу внутренность. И есть много того, что никто не знает, что только вы знаете. И на эту тему можете говорить только с Богом. И только от Него можете получить советы и ответы. И вся причина в том, что до сегодняшнего дня, может быть, этого нету, нету такого единства, такого стремления к этому единству с Господом. И прежде всего Бог начнет делать, что учить вас самих. То, что я говорю, допустим, для меня лично, так это Бог сказал, он имеет огромную силу. Для вас он может не иметь такой силы. Но если то же самое Бог скажет вам лично, то вы уже не сможете на таком же уровне спать, как от меня, потому что Бог сказал. Это очень важно. Это очень важно. И успех вашего служения, он будет зависеть от вашей молитвенной жизни, от вашего хождения у Бога. Я думаю, вы не настраивались на то, чтобы просто лишь бы как пройти свой путь. Потому что если то и было, то рано или поздно вам придется менять это мнение. Потому что будет очень неуютно и не совсем приятно. Поэтому придется это делать. Бог любит вас. Если сами не сделаете, заставит это сделать под чьим-то молитвам, лучше делайте сами. Это было служение не плотское, а было духовное, и чтобы ваше пение изменяло сердца людей. А это будет только та действующая сила, которое вы вымолите и которое будет действовать вас, когда будете молиться, поститься и просить благословения. Когда-то я помню, что Барановичская церковь славилась хором и проповедниками. Молитвенники были. Уже после Минск вышел на передовые позиции, там занялись, Барановича немножко сбавили тем. А вообще вот ваше служение, это может быть просто продолжением тех традиций хороших, которые были в нашей церкви. Ну, я знаю нашу церковь с 71 года, раньше не знаю, что было. Очень такой хороший хор был. Спасибо огромное. Спасибо. Пусть Бог вас благословит. Мы еще помолимся, Николай. Хорошо. Молимся, Господь, великий Боже, мы хотим благодарить Тебя за этот чудесный жребий, который, Господи, нам выделили руки Твои, Твоя мудрость и Твоя любовь. И я благодарю Тебя, дорогой Господь, за нашу молодежь, который Ты дал право сегодня предстоять перед лицом Твоим и быть Твоими свидетелями. И мне очень хочется, чтобы, Господи, Твоя милость наполнила их сердца, чтобы они действительно были украшением Твоему учению, чтобы, Господи, Твои потоки благодати, принятые ими у их сердца, могли в обилии излиться на иссохшие сердца, которые желают видеть славу Твою, Господь. И я благодарен Тебе за то, что, Господи, многие из них родились в верующих семьях, где, Господи, с детства слышали о Твоем чудесном имени, о Твоей великой славе и о том чудесном предназначении, которое Ты имеешь для нас. Я благодарю Тебя, Господи, также и за ту молодежь, которую Ты призвал из мира и которая сегодня другими глазами рассматривает жизнь. И благодаря Тебя за этот чудесный жребий со священными, за будущность, за вечную жизнь, за Твои благие глаголы жизни, которые наполняют их сердца. И я благодарю Тебя за их ревность, которую ничего не имеет, чтобы, Господи, прославить Твое святое великое имя. И я прошу Тебя, дорогой Господь, чтобы сегодняшний вечер произвел на их сердца определенное действие, чтобы Твоя святая любовь могла записать эти слова на скрижалях сердца для будущего употребления, для Твоей славы, чтобы это было не просто времяпровождение, чтобы это сильнейшее оружие, молитва с постом были взяты на вооружение, чтобы, Господи, как в прошлые времена наша церковь была славна, Господи, пением, людьми, тем, Господи, участием, которое Твой народ принимает в служении, в евангелизации, в прославлении Твоего святого и великого имени. Поэтому я прошу Тебя, Господь, благослови нашу молодежь, чтобы они были, Господи, достойными продолжателями этого великого труда, который несли их отцы, Господи, несли, Господи, деды Божие. И я прошу Тебя, чтобы они со всякой ответственностью подошли к этому служению, чтобы их, Господи, пение расплавляло сердца, чтобы, Господи, изменяло мышление, чтобы многие после этого пения с, Господи, раскрытым сердцем опускались на колени, принимали Твое спасение, чтобы они, когда придут в вечность, могли увидеть плоды труда своего, плоды, Господи, этого хождения перед лицом Твоим в смирении, в кротости, в чистоте и святости, Господи. И мне очень хочется, чтобы где бы они ни были, чтобы они, Господи, были этой визитной карточкой нашей церкви, чтобы о них никогда не говорили плохо, чтобы никогда не пришлось краснеть за них, Господь. Поэтому благослови их Твоим святым миром. Благослови, Господи, всякой ответственностью. Благослови, Господи, исполнением Духом Святым. И пусть их пение сольется с пением ангелов, сольется с пением Твоих святых. И чтобы, Господи, при их пении открывалось небо, и слава Твоя могла, Господи, обнаруживаться для того, чтобы Ты был прославлен. Чтобы было возвеличено имя Твое, чтобы Твоя святая благодать могла привлечь еще многих людей на путь спасения. Господи, благослови руководитель хора. Благослови, Господи, ее помощников. Дай им Твою святую милость. Пусть они, как одна семья, в единстве Духа и в союзе мира прославляют Твое святое великое имя. И будут, Господи, славой и для нашей церкви. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь.